Сказание о чаше. Записки бывшего спасателя. Я не был там несколько лет. Незачем было. Знал, слышал, что бассейн закрыли, что все пришло к тому, куда долго шло. Смотреть же на умирание, на агонию места, где провел не меньше лет 15, не тянуло. Видеться с теми, среди кого и с кем прошли эти полтора десятка лет, в разгар заката их былого могущества, их власти над этим местом, обреченным на окончательный крах, сил не было. Или, может, во мне, как во многих людях, что не раз замечал, делал свое цензорское дело комплекс, определение которому трудно подобрать, но действие его тривиально и потому неодолимо. Трудно, нещадно трудно возвращаться туда и к тем, где и с чьей помощью прятался от лиха. Может быть и так. Или не так, а просто путь не лег. Раньше в тот же ближайший к бассейну Москва музей изобразительных искусств имени Пушкина, почему Пушкина, бегал раза по три в неделю в светлое время дня. Раньше, когда бассейн был во славе своей. И по дороге в музей минут на 20 заворачивал под вышку бассейна в дежурку, да и по бортику чаши с плещущимися трудящимися обежишь, бывало, проведаешь своих. И тех, кто на бортах, и кто на капитанском мостике под вышкой, и кто воду руками-ногами в масках пашет в фирменно-униформенных красных шапочках, со всеми на суше словцом перекинешься, красным шапочкам приветственно с бортика помашешь, что-нибудь согревающее состришь. Или то же самое, если в дом инженера и техника, что напротив Пушкинки, там в те времена крутые неофициозные рок-группы Москвы иной раз имели ангажемент без рекламы по городу, и меня как своего приглашали. Так в вечернюю игру темноты небес, десятков воспаленных прожекторов и голубого бликующего жидкого хрусталя в чаше бассейна заскочишь обязательно ради тонуса. Но как только после 85-го года жизнь стала экзотичнее полотен Гогена и Руссо, авантюрней экзерсисов Пикассо и круче левого рок-музона с нелитованными текстами, в эту в недалеком прошлом горячую точку города стала подзарастать народная тропа. Дом техника вообще перешел на коммерческие киносеансы стейтсовых боевиков, каковые крутят на всех углах столицы в видеосалонах от Чертанова до Биберева, а былые подпольные музбунтари, пригретые когда-то домом техника, на собственных четырех колесах разъезжают сегодня по площадкам мимо своих афиш от стадионов до дворцов культуры и прочих храмов гос, рос и мосэстрады. Короче, в бассейн Москва после распубликованного приговора ему как шлагбаум для меня перекрыли. Хоть, сознаюсь, и тянуло, и ныло ретивое, сходи, отметься, воздай. Не пошел, пока еще было, куда и к кому, а там уж и некуда и не к кому. Эпопея бассейна длиной в 20 с лишним лет, преисполненная магией тайн, заполненная целым элизиумом судеб, сотканная из множества легенд, историй, событий, осененная столичным мифом, эта эпопея оборвалась, ушла в бездну более глубокую, чем Атлантида. Ибо опустилась в тартарары времени не суша. Ушли воды, засосав с собой целую эпоху, чтоб взаимным потусторонним шумом побеседовать о бренности и вечности с потоками из римских бань Каракаллы. Хлорка вступила во взаимообмен с греческими маслами и гальскими лесными бальзамами. Я думал, что уже никогда к осушенным и уже высохшим до трещин плитам чаши бассейна не прикоснусь подошвами, ни ступней, ни обуви. Я ошибся. В нынешнем апреле некая культурологическая ассоциация из тех, что мириадами родятся и роятся в круг искусства под солнцем свободы, прислала мне приглашение на общегородскую тусовку богемы, имеющую быть в конце мая в пустой ванне бассейна «Москва». Обещались дивные дивы духовной отвязанности и изобилия фактов и достижений сегодняшнего гор-арта. Что-то подсказало: прокатись, навести бассейн. Внутренний голос замаскировался под деловой тон, мол, осмотри фронт своих майских работ. И махнул я знакомым путем по наезженной многими годами ветке метро до Кропоткинской. Выход к бассейну со станции, центральной, был для раннего вечера непривычно отталкивающе безлюден, как выход с какой-нибудь окраинной Конькова-Деревлева-Подбельского. Человеческим духом не пахло ни в предбаннике станции, где когда-то встречались стайками и парами, чтобы вместе успеть на сеанс плавания, ни на аллеях сквера вокруг чаши, поразительно густо и дико для моего ветеранского взгляда, засеянных пустыми бутылками из-под уже привычно импортного алкоголя. Когда-то эти аллеи чистотой и строгостью напоминали голливудские фильмы о жизни забугорных аристократов. За запертыми дверями павильонов, и мужских, и женских, тлел слабый, экономный свет сокровенной немноголюдной деятельности, скорее всего, каких-нибудь пройдошных фирм, чьи невидимые труженики поставили свои мерседесы у мертвой хоромины бывшей дирекции бассейна. Обойдя его пустую сухую площадь по окружности, снаружи сплошной ограды, я только в одном месте обнаружил две живые души. Из единственной открытой двери моего родимого, в нем был мой служебный шкафчик, шестого павильона, двое накачанных парней в Адидасе вели огонь из пневматических пистолетов по авитаминозно заторможенным галкам на мокрых голых деревьях сквера. Завидев меня, стрелки поспешно захлопнули дверь, мельком, но цепко зыркнув мне в душу глазами презрительно холодными, как зрачки стволов их пистолетов. Иронически до этого настроенный по отношению к будущей майской тусовке, я тут, помню, подумал, лучше уж богема, чем эти. А насмотревшись через ограду на неореалистическо-фантасмагорический визуальный коктейль деталей запустения и распада бассейна в стиле позднего Тарковского, записал в блокнот «Импрессион стишие». Хоть жизнь вернуть сюда слабо, даешь не Рэмбо, а Рэмбо. По епархии Рэмбо, правда, мало что числилось в майский день обещанной тусовки, но то, что имело место в чаше, было не слабее Рэмбо по силе и густоте кайфа или по игре на струнах нервных волокон. Первое, что поразило, все дно бассейна было концентрическими кругами выложено плитками с именами деятелей современной русской культуры, от министра Сидорова до звезд андеграунда, от здешнего Распутина до тамошнего Ростроповича. На одной из этих плиток, очень напоминавших могильные плиты в миниатюре, я нашел и свое имя. Чувства при этом испытал разнообразные и противоречивые. Рядом с моей могилкой лысый мужик в кимоно, прижимая к себе симпатичную девочку-подростка, буддистски слабо улыбаясь, демонстрировал свои мобили из сосудов, зеркал, воды, игрушек и железных дуг, двигавшихся неизвестной силой в воздухе на опорах из нейлоновой лески, натянутой как тетива между их концами. Недалеко от этих чудес другой дядька с лицом сельского учителя словесности выстроил Вавилонскую башню из нераспечатанных пачек со своим трехтомником истории православной церкви в СССР. В вершину башни были воткнуты две буденовские сабли, а у ее подножия сам автор раздавал бесплатно свои свежепечатные тома всем желающим. Поодаль Олег Михайлович Сумароков, почти 70-летний рок-певец из Питера, в костюме старого Рембрандта, крестил сборником своих песен вождя колонны блюстителей святости места, на котором когда-то, до бассейна, располагался храм Христа Спасителя. Тот пророчил Сумарокову гиенну огненную, а его музыкантам, рок-группе «Преображение», эксцессы на выходе. Преображенцы же, накирявшись до тростникового состояния и колыхания, на гармошке, бас-балалайке и перкашенс подыгрывали и подпевали трезвым американцам, затянувшим с ними очи черные. Далее за ними, в пределах метров 10, кучка так называемых авангардистов надула резиновую копию бассейна «Москва» и, раздевшись до купальных принадлежностей, посинев от холода этого пасмурного непомайски дня со спорадической изморосью, героически плескалась в произведении своего искусства, требовавшего жертв от своих создателей столь наглядно, что смотреть на это не было мочи. Перед ними на бортике группа барыг-звуковиков коммутировала аудиосистему из мощного пульта и циклопических штабелей звуковых колонок на случай спонтанного концерта рок-звезд, приглашенных по случаю всего и всех. А над всем этим, на самой высокой площадке вышки для прыжков в воду, спустив брюки и трусы и выкрикивая звучные фонетические конструкции, мастурбировал демонстративно и трудолюбиво известный своей недавно наложенной кучкой под полотном Ван Гога Саша Бреннер. Снизу, из чаши, устав ждать развязки, толпа взывала к нему «Шайбу! Шайбу!», а сквозь нее серо-кровавым клином пробивались менты с дубинками, дабы доступным им способом выразить свое отношение к бреннеровскому творчеству. И когда профессиональная группа захвата уже почти долезла по винтовой лестнице до самой вышки, этой самой вышки, звукооператор аппаратуры, выставленный для ожидавшегося рок-бомонда, проверяя работу системы, врубил запись как нельзя лучше подходившую к моему состоянию и нахлынувшим воспоминаниям, вернее, к их итогу. Громоподобно зазвучала фонограмма беснующейся громадной массы воды, давящейся в круговерти воронки, с дикой силой и скоростью утекающей в жерло водостока. Мелькнула мысль, не записали ли эти ребята последние мгновения жизни этого бассейна, приставив микрофон к самому горлу водоворота при спуске бассейна раз и навсегда. И совсем рядом аукнулась ассоциация с далекими уже годами моей здесь жизни, моей молодости на излете судьбы бассейна «Москва». Та жизнь тоже была шумной, стремительной, энергичной, и та жизнь также схлынула. В одночасье, считай, дочисто, досуха, как и не была. Только то и осталось от нее, что иссохшая до трещин чаша некогда людного бассейна, да дурнотно-приторный запах, приносимый, как и прежде, от старой кондитерской фабрики, что напротив за Москва-рекой. Да, та жизнь была, и еще как была. Я попал в нее так. Вернувшись из армии, аккурат через 2 года после августа 68 года, я обнаружил, что наши танки не только в Праге кое-что поменяли, но и в Москве. К примеру, моих крестных отцов в журналистике я не обнаружил на рабочих местах. Их почти всех вычистили из газет и журналов за антипартийность. А без них и я у новоназначенных бугров предпочитаемым и выносимым не оказался и не удержался долго ни в комсомолке, где до армии работал, ни в журнале «Юность», куда меня по дружбе взяли. Свежее начальство мне не забыло, какого полка я сын, и быстро выкинуло меня поочередно со всех работ. Но под статью о тунеядстве попадать не хотелось. Хорошо, до газеты я прилежно занимался спортом. Дружки по сборной общества, в которую когда-то входил, ставшие уже тренерами, боссами, даром, что вышли в чемпионы страны, обзвонили свою Москву и мне сказали: «Иди в бассейн дружинником, там дзюдоисты требуются». Правда, в дирекции бассейна «Москва» я сначала был ошарашен. Дружинникам надо было работать в воде во время сеансов. Но подумал, какая разница. Тем более, что солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. А что солнце не всегда, и плавать пришлось то и дело в непроглядную темень, да иной раз в 30-градусный мороз, и не просто плавать, порядок блюсти, и подчас наперекор пьяным компаниям водоплавающих злобных жлобов, так где наша не пропадала? Зато при деле, а не в блокноте участкового инспектора. И потом, за зимой всегда резонно ожидалась весна, и не подводила, рано или поздно приходила, а значит, лето становилось неизбежным, как временная победа добра над вечным злом. Начинать поминать ту жизнь надо, конечно, с лета, с ласки тепла, с природного добра. С добра ведь начнешь добром и кончишь, а иначе зачем начинать? У бассейна «Москва» был режим работы и жизни, обратный режиму ресторанов и кафе. В них главное престижное время от века и поднесь — вечера. А день холостой — семейные, пенсионные, ветеранские, трудовые. В обеденный перерыв на производстве и в конторах обеды по прозванию комплексные, наспех сляпанная дешевка, а уж вечером страда, вкалывание до пота на барыш и кураж. Бассейн же наоборот. По вечерам запускал внутрь себя публику того сорта, что дневало в общепите, и становился не из-за своего ли отношения к этому двуногому ширпотребу массовой соцкатегории, похож, особенно в холода, на огромный чан в аду, паром дымящийся над плавающими головами, кажущимися сваренными из-за стандартных розовых резиновых шапочек. А над ними, по краям чана, руки в боки, дежурные по секторам, дежи, чем не черти-смотрители. Жутковатое зрелище. Вроде умом понимаешь, пар клубится из-за перепада температур между прохладным воздухом и водой, нагретый более чем днем. А все же. Слава Богу, утро вечера мудреней. Вот днем тепло, светло, и все по-другому. Дежи уже с утра, с первого сеанса оттягиваются. У них начинается та именно жизнь, которую работой называть стыдно. Ради дневной жизни и стоило сюда трудовую книжку класть и стремиться устроиться. Дежи днем проводят в бассейн своих штучных людей, друзей, родственников, любовниц или особ, приготовляемых к этой выгодной роли. А поскольку каков поп, таков и приход, постольку у каждого сектора, где дежи, как правило, годами не меняются, свое неповторимое лицо, свой избранный контингент. На этом, допустим, секторе дежим бывший спортсмен, и изо дня в день в теплый сезон здесь собираются бывшие звезды и бойцы спортивных арен, под водочку и пивко, укромненько потребленные, вспоминают битвы, где вместе рубились они. А вон там, рядом, деж — интеллектуал с дипломом, и там богема. Далее по борту — бабник, Вокруг него гарем, жрицы свободного секса. В следующем секторе царит бывший торгаш, так под его дланью роится фарцовая микротолкучка. Если кто из начальства, из администрации корпуса с обходом нагрянет в чашу, мгновенно неизвестным науке способом по всей круговой совокупности секторов пробегает сквозняком ощущение атаса, и гости быстро инфильтруются в павильоны. Если начальник, глупая голова, по павильонам кинется пинкертонить, шерлокхолмствовать, дорогие гости перейдут, им только шаг шагнуть, в четвертое измерение или разматериализуются на составляющие молекулы. Но никого опупелый от изумления и досады начальник не обнаружит на вверенной, но мало подвластной территории бассейна, кроме подобострастно кланяющихся подчиненных на их святых, как ихние глаза, рабочих местах. Обещая всей спиной в другой раз обязательно застать чаемые, но пока не найденные нарушения, начальник покидает руководимый объект, и в тот же миг он заполняется теми, кого только что здесь чуяли, но не осалили. Ну а вечером эти почетные гости бассейна перекочевывали на другую площадку для своего праздника жизни, в освобожденные от дневного плебса рестораны и кафе, и их каждодневный фестиваль заканчивался там, его публичная, точнее, часть. С утра они снова были в бассейне, и все повторялось. Так шли годы. Для кого-то, может, и застойные. Но пора уже словом воздать тем, кто держал, так сказать, на своих плечах свод традиций и порядков этого места и времени, царовавшего в нем. Стоит обозначить типаж служителей водного рая, ибо они были носителями славы места и духа времени. Ибо само время избрало их из несметных кодол их современников и соотечественников, чтобы они, избранные среди стандартной советской жизни воловых советских людей, создали микрокосм, антимир, отделенный от всеобщей соцстегомотины, разницей большой и глубокой, как древнеримский лагерный ров. Они смогли, и даже без особого труда. Настолько подходили для выполнения запредельной задачи их обнаженные, мускулистые, загорелые тела легионеров при патрицианском складе мышления, с поправкой на место рождения и издержки местного воспитания. При всем различии характеров они исповедовали одну идею — идею пофигизма по отношению к ударному труду на строительстве коммунизма и сдержанно исходили насмешливым презрением к рукотворным звездам кровавого стекла, что вспарывали небо над соседним Кремлем. Они, люди бассейна, не были дружны дружбой в стиле киностудии имени Горького. Но в последнюю мою весну работы в бассейне, на майские праздники, когда на 3 дня вход в чашу публики закрыт, они собрались в предчувствии конца своей эпохи под вышкой на капитанском мостике дежурки и под коньячок и портвишок, вспомнили из своей эры всякое разное, что составляло их эпос. И первых красавиц, плескавшихся под их дланью и платящих натурой прямо в воде, и смертные бои в душевых и на бортах со жлобьем, пьяно оравшим на них «дармоеды», и синие трупики изнасилованных и утопленных малых детей в сугробах у павильонов, и найденные на дне золотые раритеты и самоцветы в оправах, и приглашения на премьеры в театры и дом кино от тех, кого они из любви к искусству и уважению к славе проводили бесплатно. Они кутили, посреди зерцала хлорированных вод, задумчиво глядя на стайку призывников с подружками, запущенных ими в чашу за красивые глаза, и нагишом резвящихся в ней под сполохами и громами майского салюта. Им, богам многознающим, ведомо было, что этот молодняк не просто в армию повестки получил, а в Афган. И только одного они пока еще не знали. Того, что южный ветер, объявленный к радости Москвы в утреннем прогнозе, это ветер из Чернобыля. Нет, этого не знали. Но тревога и грусть лежали патиной на их челах. И кто-то из них, помню, глядя на прелестных галышей в темно-синий с цветами салюта воде, сказал: «Мы всю жизнь идиотами прожили. Может, хотеть и станут людьми, кто уцелеет». Перед тем, как покинуть общемосковскую арт-тусовку, я решил в последний раз обойти остывший кратер бассейна, но уже повнимательнее, читая на плитках под ногами имена своих соседей по русской культуре и соратников по нынешнему здешнему искусству. Вернулся я и к высокому бритому наголо дядьке в буддийском стиле, обнимавшему красавицу подростковых лет. Благо, эта парочка и ее жидкие, зеркальные и парящие в воздухе на натянутой леске дугообразные мобили находились в 5 шагах от плитки с моим именем. К моему второму подходу долговязый сменил кассету в магнитофоне, который входил аудиомоментом в систему его мобилей, и на смену инфернальным звукам тростниковой древней флейты и сердцебиению маленьких восточных барабанчиков при холл-эффекте, слышимых с этого места раньше, грянула запись коммунальной попойки на фоне тяжкой поступи воинских коробочек и лязга танковых траков. Пьяный бабий мат, вперемешку с тупым стеклянным стуком граненого стакана о бутыль, мужские расслабленные междометия и рыгания, затем тот же женский прокуренный голос продолжает комментарий: «Во-во! Академия Фрунзе пошла! Я тоже на фабрике Фрунзе всю жизнь ломила. На трикотажной, на Фрунзе. А вот десантники. Давай, сынки, дави Европу в жопу!» Я спросил Лысого, что за военные звуки он записал вместе с попойкой коммунальной. Нежно теребя ухо прижавшейся к нему девочки с влюбленными глазами, автор модулей с улыбкой ответил, что это его соседи смотрят по телевизору последний ноябрьский парад на Красной площади. У меня от этого ответа закололо слева в груди. Я когда-то тоже смотрел этот парад здесь, в бассейне, в дежурке под вышкой. Многомудрые мужики бассейна притащили сюда для этого переносной телеприемничек «Юность». А бабий хрип из динамика магнитофона выводил, заплетая слово о слово: «Нас еще попомнят все эти Европы! А мы тоже, кстати, Европа! Причем западная и восточная тоже!» Девочка вывернулась из-под руки Лысого, видно, застоялась, и принялась прыгать между плит с именами, как будто играя в классики. Андрей Дементьев прыг Догилева, прыг-прыг две Долиных. А я вдруг смекнул, что все поименованные здесь на сотнях и сотнях плиток, выложенных на дне бассейна, оказались здесь незримо не зря. Все до единого, как земноводные, выползли мы на неизведанный берег нового временного материка из той эпохи, когда здесь почти все поименованные плескались в парящих волнах межисторического бульона, портящего смрадом хлорного дыхания своего картины забугорных гениев кисти, в близком, рукой подать, музее изобразительных искусств. Все имена на всех плитках на здешнем дне можно прочесть подряд только с неба. Догадался я и машинально взглянул вверх, читают ли. Но над бассейном на вышке для прыжков толклись менты, и было им не до чтения имен русской, современной им культуры. Менты вязали художника-мастурбатора Бреннера, задравшего по-иисусовски голову к небесам, пока двое серокрасных зачем-то держали его за руки, а третий чился вздеть на его чресло спущенные ниже колен плавки. Да, плавки, именно плавки. Мне стало страшно и за ментов, и за Бреннера, но ему-то уже все это привычно, не впервой. А вот милиционеров-спецотрядовцев, судя по нашивкам, жалко. Посреди их отстрела мафией вдруг свалилась на них еще и эта грязная работенка. Художника с его высот на землю волочь, да не дай бог спихнуть нечаянно или сознательно. Воды-то внизу нет. И ушли хляби земные, и пала твердь небесная. Мы всю жизнь идиотами прожили, может, хотеть и станут людьми. Кто уцелеет?